марте месяце более чем за 10 дней Синчунский музей посетили свыше 18 тысяч воинов, трудящихся и учащихся страны. В этом музее экспонированы фотоматериалы и вещественные доказательства, разоблачающие зверства и жестокость американских империалистов и классовых врагов, которые в дни стратегического временного отступления Корейской народной армии во время минувшей Отечественной освободительной войны на Синчунской земле самым дикарским способом беспощадно убили более 35 тысяч невинных местных жителей.